32. После смерти друга Толкин написал дочери: «Дорогая моя, до сих пор я чувствовал себя так, как и полагается человеку в моем возрасте, как старое дерево, что теряет свои листья один за другим. А вот теперь ощущение такое, будто мне подрубили самые корни. Горестно это, что в последние годы мы с Льюисом настолько отдалились друг от друга. Но времена близкого нашего общения мы всегда бережно хранили в памяти. Ныне утром я заказал мессу и был на ней, и прислуживал. Присутствовали также Хавард и Дандас Грант. Заупокойная служба в Святой Троице, церкви Хеддингтон-Кворри, прихожанином которой был Джек, была совсем скромная. Пришли только близкие друзья и кое-кто из Модлина, включая ректора. Благослови тебя, Господь. Папа». Примечание. Письмо Присцилле Толкин. Письмо 251. Конец примечания.